Леопарды. Его разглядывали так, как будто не верили, что он, тот самый Григорий, некогда своевольный и веселый парень. С ним, как с равным, беседовали на Майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки, девки и бабы с нескрываемым восхищением разглядывали бравую, чуть сутуловатую фигуру в шинели с приколотым на полосатой ленточке крестом. Он видел, что Пантелей Прокофьевич явно гордится им, шагая рядом в церковь или на плац. И весь этот сложный, тонкий яд лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытравлял из сознания семена той правды, которую посеял в нем Гаранже. Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, всосанное с материнским молоком, кахаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой. «Я знал, Гришка», — подвыпив на прощание, говорил Пантелей Прокофьевич и, волнуясь, гладил серебряные с чернью волосы, «знал давно, что из тебя добрый казак выйдет. Год от рождения тебе сравнялся. И по давешнему казачьему обычаю вынес я тебя на бас. Помнишь, старуха? И посадил верхом на коня. А ты, сукин сын, цап его за гриву ручонками. Тогда еще смекнул я, что должен из тебя толк выйтить. И вышел». Добрым казаком ушел на фронт Григорий. Не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берег свою казачью славу. 1915 год. Май. Под деревней Ольховчик, на ярко-зеленой ряднине луга, наступает в пешем строю 13-й немецкий железный полк. Цикадами звенят пулеметы. Тяжеловесно стрекочет станковый пулемет, залегший над речкой русской роты. 12-й казачий полк принимает бой. Григорий перебегает в цепи вместе с казаками своей сотни и, оглядываясь, видит расплавленный диск солнца на полуденном небе и другой такой же в речной заводе, опушенной желто-барашковой лозой. За речкой, за тополями скрываются коноводы, а впереди немецкая цепь, желтый глянец медных орлов на касках. Ветер шевелит сизый полынный дымок выстрелов. Григорий не спеша стреляет, целится тщательно, и между двумя выстрелами, прислушиваясь к команде взводного, выкрикивающего прицел, успевает осторожно ссадить выползшую на рукав его гимнастерки рябую божью коровку. Потом атака. Григорий окованным прикладом валит с ног высокого немецкого лейтенанта, берет в плен трех немецких солдат и, стреляя над их головами вверх, заставляет их рысью бежать к речке. Под Равой Русской со взводом казаков в июле 1915 года отбивает казачью батарею, захваченную австрийцами. Там же во время боя заходит в тыл противника, открывает огонь из ручного пулемета, обращая наступавших австрийцев в бегство. Пройдя Баянец, в стычке берет в плен толстого австрийского офицера. Как барана вскидывает его поперек седла, скачет, все время ощущая противный запах человеческого кала, исходивший от офицера, и дрожь полного, мокрого от страха тела. И особенно выпукло вспомнил Григорий, лежа на черной плешине холма, случай, столкнувший его с лютым врагом, Степаном Астаховым. Это было, когда 12-й полк сняли с фронта и кинули в Восточную Пруссию. Казачьи кони копытили аккуратные немецкие поля, казаки жгли немецкие жилища. По пути, пройденному ими, стлался рудый дым и дотлевали обугленные развалины стен и черепичные потрескавшиеся крыши. Под городом Столыпиным полк шел в наступление вместе с 27-м Донским казачьим полком. Григорий мельком видел похудевшего брата, чисто выбранного.